Очень скоро она сидела за большим столом в огромном искусственном павильоне новой колонии. Это, очевидно, был импровизированный зал совета. Ее поведение вызвало неоднозначную реакцию. Встречные люди смотрели с опасением на появление новичка. Миш отказался отвечать на чьи-либо вопросы, пока они не вошли в этот зал. Потом оба извинились и ушли. Эл осталась одна. Возможность подумать оказалась кстати. Эл коротко осмотрела зал, отметила выходы, терминал не тронула, села за большой стол и задумалась. Они поселились в другой долине, далеко от старой колонии, далеко от зоны охвата зонда. Предусмотрели, что их станут искать, и грамотно выбрали район новой дислокации. Вокруг колонии было поле, поэтому и спутники не распознали тут поселение. Умная предосторожность против землян. Пещеры в скалах хорошо бы скрыли их присутствие. С борта катера тренированный глаз Эл не заметил следов человеческого присутствия. Они не выходили на поверхность. Потому радуга не видела их и, значит, знали о новом рейсе и обезопасили себя. Несс боялась их и другой лагерь. Она боялась захвата корабля. Вот почему на борту андроиды. Вот почему корабль ушел с орбиты раньше. Несс знала и имела информацию о действительном положении дел в колонии. Эл стиснула зубы. Димка высказался бы верно. Это подло. В соседней комнате Дункан и Миш бурно обсуждали свою находку. «Миш, а если она солгала?» — первым задал вопрос Дункан. «У нас есть новенькие, и они знают капитана, который их привез. Я не говорил с Эрвином, но слышал, как кто-то говорил, что их капитан была странная девушка, с которой произошло нечто странное во время разведки. Ты видел ее волосы?» «Мне показалось, что она мутант», — ответил Дункан. «Я не про это. Помнишь, Роланд говорил про капитана с белыми волосами? Он имел в виду ее». «Не мудри, Миш. Я не верю, что она капитан. Просто у девчонки психоз от встречи с доктором Ди и его шайкой. Она соврала, чтобы мы не причинили ей вреда. А ты согласился, чтобы она со страху нас не убила. Или ты думал иначе?» «Я думал иначе». Миш развел руками, и его выражение лица стало снова глупым, как около бывшей колонии. «Я, как увидел ее, сразу вспомнил слова Роланда. Дункан, представь на мгновение, что это она. Тогда нашим мучениям конец». «А ты представь, что она шпион, тогда мы все умрем», — сморщился Дункан. «Ты разведчик, а ведешь себя как легкомысленный болван». «Хорошо», — отреагировал Миша, стал серьезным. «Позовем Эрвина и узнаем правду». Эрвин пришел вместе с 5 старейшинами колонии. Ему показали человека в зале, и он утвердительно кивнул. «Да, она капитан». «Печально, что она не успела улететь». «А мне искренне жаль. Может быть, я и рад, что она разделила нашу участь». Эрвин при этом усмехнулся, а потом добавил: «И хочу предостеречь, она сильный человек и влияет на людей. Экипаж слушал ее и, мне кажется, даже любил. Я бы не разрешал ей тесно общаться с колонистами. Она лидер». «Мы учтем ваше предостережение. Вы свободны, Эрвин», — сказал старший из 5. «Разведчикам следовало связаться с колонией, прежде чем привозить ее сюда». Он повернулся к Дункану и Мишу. «Я хочу услышать ваше объяснение», — попросил он. Дункану и Мишу пришлось по очереди изложить историю встречи с Эл. Потом старейшины внимательно рассматривали изображение незваной гости, и Эл крупным планом появилась в окне экрана, и она четко сказала: «Я знаю, что вы меня изучаете. Может быть, мы просто поговорим? Думаю, всем будет полезно познакомиться лично». «Она может быть больна», — сразу возразил один из старейшин. «Да», — неохотно согласился Дункан. «Она способна дышать местным воздухом, что невозможно без подготовки. Но она дышит. Я не видел ни фильтров, ни линз. Кто бы объяснил, как мутант оказался капитаном экипажа?» «Вы не должны были привозить ее сюда», — сурово возразил старейшина. «Но мы не могли бросить ее одну. С ней были еще люди. Их отбил Ди. Она сбежала, и Ди обязательно сделал бы пробы. Он их забрал, значит, земляне не больны. Соглашусь с Дунканом, она может мутировать, и она девушка». «Тогда почему ее не убили?» — сказал Миш. Он боялся, что старейшины примут суровое решение. «Пусть побудет в изоляции несколько дней. После совещания заключили они. Нужно подумать, что с ней делать. Миш, вы будете единственным, кому разрешено с ней общаться. Постарайтесь больше узнать о ней. Расспросите Эрвина еще раз. Если она не одна, скорее всего, захочет искать своих. Нельзя ей этого позволить. Нельзя уйти отсюда, пока мы не выработаем соответствующую политику. Миш вошел в зал. Она сидела за столом, поза была свободной, но когда он приблизился, Эл уселась ровно. «Совет принял решение изолировать тебя», — сообщил он. «Можно общаться только со мной». Ничего другого я не ожидала. Сама недавно держала под контролем тех, кто теперь держит меня. Все справедливо. Миш удивился, ее предшественники вели себя вызывающе, предъявляли претензии, сообщали о своем превосходстве, а Эл отнеслась ко всему спокойно. «Вы голодны?» — спросил Миш. «Нет, я недавно проходила реабилитацию, и я мало ем», — отказалась она. «Вы перенесли восстановительные процедуры. Нужно хорошо питаться. Вы были серьезно больны или ранены. Я бы хотел знать об этом». Эл вздохнула. Они уже анализируют ее. Снова повторяется одна и та же история. На Земле ее пытались изучать и приставили к ней Рассела. Тут ее изучают, и вместо него оказался Миш. Судьба словно издевается над ней. Время идет, а нужно спасать экипаж. Эл не собиралась гостить в колонии. Она решила добыть информацию и сбежать отсюда при любом удобном случае. «Раз у меня появилось свободное время, не могли бы вы подробно рассказать о тех людях, которые увели моих людей? А в знак благодарности я расскажу вам о том, что вам интересно». «Я не хочу торговаться», — строго сказал Миш. «Можно говорить мне ты». «У меня много вопросов. Если ты ответишь хотя бы наполовину, это будет уже хорошо», — сказала она. «Я не уполномочен отвечать на вопросы». Тон его стал вдруг властным. «Еще бы. Оружие она убрала в рюкзак. Здесь его территория. Но оно у нее было». Эл решила, что тут ей делать нечего. Он или кто-то другой право не имеют диктовать ей условия. Закон на ее стороне. Хотя закону глупо даже заикаться в этой ситуации. Она услышала в собственной голове: «Беги, но не торопись уходить из колонии». «Роланд, наконец-то». «Тогда либо мы сотрудничаем, либо я уйду», — отрезала Эл. «Неужели непонятно? Тебя задержали, из колонии не выпустят. Тебе некуда идти». Эл посмотрела на Миша, вздохнула и тихонько поднялась из-за стола. Он видел, как она испытывающе смотрит на него, но не заподозрил ничего. Она подняла свой рюкзак, перекинула через плечо. «И что?» — заговорила она, наклонилась близко к уху Миша, потом перешла на шепот. «Встретимся у нашего бота через сутки. Приходите с Дунканом вдвоем. Если придет еще кто-нибудь, я не приду». Она бросилась к запасному выходу из зала и скрылась в дверях до того, как Миш успел сообразить, что она убегает. Он помчался за ней по дороге, вызывая подмогу. Через 15 минут ему пришлось разводить руками перед советом колонии. Она словно растворилась. «Ну и девушка!» – протянул Дункан, когда они остались одни. «Всю колонию обшарили, но сейчас обследуем территорию вокруг в радиусе 5 километров. Влипли мы с тобой, брат, а? Но ничего, найдем». «Она назначила нам встречу разбитого бота, тебе и мне. Через сутки. Это означает, что она не собиралась попадаться». «Встречу? Вот пигалица нахальная!» – удивился Дункан. «За кого она нас принимает?» «Наверное, она знает больше, чем мы думали. Надо спросить у новичков. Что она за человек?» «У всех новичков, кроме Эрвина». Миш не чувствовал досады, обиды или плохих чувств. Он не мог оправиться от изумления. Он думал, что она блефует. Миш расхохотался, когда Дункан оставил его одного. Он вспомнил лицо Эл, блестящие глазки девушки и саркастическую ухмылку. Пигалица. Миш опять вспомнил Роланда и его легенду.